Глава 17. Мее. После принятия решения Арсений резко изменился. 3 дня подряд ходил в школу, изображал прилежную сироту, готового преодолеть любые тяготы суровой жизни. Учителям такая перемена нравилась безоговорочно, но они были страшно заняты и чаще удивлялись, чем радовались появлению Арсения. «И как ты умудряешься быть хорошим мальчиком?» – удивился Вовка. «Просто я делаю, как положено, а положено у меня на все», — слегка улыбаясь, ответил Арсений. «Шутник», — отметил Борька, не зная, как общаться с обновленным другом. Прислушиваясь к их разговору, я мысленно потирал руки. «Так им и надо. Тоже мне друзья выискались. Это я, друг. Я все про Арсения знаю, а они нет. Мне хотелось оттереть от него всех и остаться единственным его другом. Многие назовут это чувство ревностью или эгоизмом. Быть может, все они правы. По мне, ради великой цели все средства хороши». «Любая помощь, да? Если что нужно, обращайся, да?» Растроганный учитель информатики крепко пожал руку Арсения. «Герой называется. Вытерпел всего 3 дня». Начались весенние каникулы. За последнее время я успел многое передумать. По моему мнению, существовало 2 варианта развития событий. Первый. Все останется как прежде, то есть Арсений дал бабке согласие как бы авансом. Второй, он примется понемногу познавать основы магии. Ему станет скучно, и он решит не усердствовать. Первый вариант больше всего подходил для весенних каникул. Я уже предвкушала всякие совместные развлечения, но здорово ошибалась. Арсений действительно решил стать другим и всерьез заниматься с бабкой. По-настоящему, на всю катушку. Вот весело-то, скоро лето, а Арсений не звонит и даже телефон отключил. Зараза. Черт меня дернул подыгрывать бабки. Понравится? Мне ей захотелось узнать побольше. Ну-ну. Теперь я могу обзавидоваться до усеру. Но так ничего и не узнаю. От злости я убила каникулы на прочтение 2 толстых тома по теории магии, написанных умнейшим и дореволюционным магом-французом, который помер в начале 20 века и, судя по всему, считался чуть ли не академиком в деле колдовства. До кучи он оказался доктором, оккультистом и учеником Леви. Он даже был лично знаком с нашим царем и предсказал ему судьбу. Правильно. В общем, уважаемый человек, признанный врачами, тайными сообществами и официальной наукой. Как такому не поверить? Я не просто так читала, я вдумывалась каждое в слово. Неторопливо читала как учебник, почти как Библию. Закрывала последнюю страницу и подумала, что дядьки видят магию нисколько иначе, чем бабка и составители заговоров. Тут крылся какой-то важный, базисный абсурд, на котором я сломалась и перестала понимать, как оно все устроено. Заговор – это зашифрованное общение с подсознанием, и если ты въехал в суть, тебе он никогда не поможет, потому как ты теперь знаешь, как оно работает, и веры у тебя больше нет. Вместо веры – знания. А толку от них для пациента – 0. Вывод неутешительный. Мне для достижения цели тоже нужна незамутненная вера. Пока я верила только в бабку, в нее трудно было не поверить, она реальнее некуда. Но мне лично эта вера помочь не могла. Вот для Арсения она была что надо. Как же извернуться и взобраться на 1 уровень с бабкой? С чего она начинала? Как у нее появился первый клиент, после которого к ней пошли толпами, помогая наработать опыт? Маг, который написал многотомные труды по колдовству, на мой взгляд, с фактами, обращался слишком вольно. Вот, например, пишет: «Будем считать мое умозаключение аксиомой». Хорошенькое дело, а если он ошибся? Потом этот маг хватает свою собственную аксиому и громоздит на ней 500 страниц логически выверенных выводов. А еще маги-мужики всякие обряды просто обожают. Правда, как в театре. 3 недели готовься, потом купи белые краски и покрась кабинет для занятий магией. Оденься в белое и дальше по километровому списку. Весело, а то. Представьте, как вы с ведром краски, шатаясь после недельной голодовки, в простыне на голое тело красите свою единственную комнату. Кстати, краской вонять будет долго, а вам уже пора призывать духов стихий. Да, и еще, не забудьте начертить круг на полу. Правда, я не знаю, как это выполнить. Белый мел на белом полу как-то не очень бросается в глаза. А потом вы с ужасом вспоминаете, что забыли соорудить алтарь. Но даже если вы умнее меня, все сделали правильно и в нужном порядке, и, о чудо, у вас получилось, что вы будете делать с возникшими в помещении духами? А они еще те ребятки. Ладно, если вам явится обнаженная женщина с черными волосами, оттенок очень белый, симпатичная, тут возможны варианты, в зависимости от вашего пола и темперамента. А если приберется человек очень большой, черный, которого никаким способом невозможно заставить исчезнуть, антипатичный, тут, судя по всему, вы вспотеете ледяным потом, вспомнив, что забыли вызубрить вторую половину книги, в которой написано про изгнание духов. Но это семечки по сравнению с явлением духов Сатурна. Умоляю, даже не пытайтесь пробовать с ними встретиться. Они придутся в теле длинным и тонким с выражением бешенства на лице, каковых у них четыре. Первое – сзади головы, второе – спереди, а третье и четвертое – на каждом колене. К сожалению, автор не уточняет, с каким именно лицом придется вести задушевный разговор. Духи Венеры гораздо привлекательнее, хотя и тут возможны варианты. Король на верблюде, верблюд без короля, казацкий можжевельник, знать бы еще, как он выглядит, зараза, и как следовало ожидать, коза. Вот скажите мне, пожалуйста, как разговаривать с казацким можжевельником, а? Или как разобрать ответ на вопрос, если вам говорят одно и то же «мее»? Из всего этого батальона странных сущностей, которые могут посетить ваше выбеленное жилище, самыми приятными с виду будут духи Луны. Но это мое личное мнение. Просто мне нравится вероятность появления маленькой Лани. Впрочем, автор уточняет, что вместо нее, скорее всего, вам придется общаться с тучным, отечным, плешивым флегматиком с воспаленными глазами, вдобавок с кабаньими клыками, торчащими из пасти. Ко всему прочему, первый признак появления духов Луны – ливень у самого круга. Так что вам придется заранее измениться перед соседями снизу. Мрак и помутнение рассудка, а не магия. У бабки как-то проще получается. Узнай бы еще как. В общем, начитавшись до одури, я приступила к практике. Поскольку моим предкам фокусы с перекраской жилья вряд ли бы понравились, пришлось первый серьезный эксперимент проводить мысленно, подключив воображение. А его у меня много, просто дофигища сколько. Сама иногда удивляюсь. Когда я все поэтапно представила, все-все правильно сделала, в воображении возникла маленькая скромная серая сова. Глаза ярко-желтые, лапки пушистые. Сова было что надо. Естественно, я обрадовалась. Но сова померцала и трансформировалась сначала в бурую свинью отъявленного дикого вида, а потом стала шипастым драконом. Я уже было решила, что метаморфозы позади, и воодушевилась. Ничего подобного. Рано радовалась. Последние ипостаси предшествовали порывы ветра, и, наконец, передо мной оказался бородатый мужик в короне, сидящий на некрупном драконе. Судя по виду, сидеть мужику было неудобно, и он сверкал глазами от злости. Корона мне показалась так себе, мог бы и побогаче добыть, а дракон сильно смахивал на оголодавшего варана. Я, похожего в зоопарке видела, только этот был смирный и почему-то синий, с розовым брюхом. Вспомнив прочтенные тексты, я сообразила, что это король, который дух тоже Сатурна. Вовсе не лучший вариант, но другого не предвиделось. И если подумать, он гораздо лучше того, у которого лица на коленках. Осталось потребовать у сердитого короля исполнения моей воли, а я напрочь забыла, что именно мне нужно. Благоволение бабки просить не хотелось, мне подачек не нужно, пускай внучка учит. Что же мне попросить? Король корчил рожи. Не то живот у него болел, не то торопился куда. Кто ж его знает? Скорее всего, пытался показать, что пора мне изъявлять свою волю. Пришлось импровизировать и выживать хорошей погоды на завтра. Тут даже у дракона глаза на лоб полезли. Наверняка такой дуры он до сих пор не видел. И знаете, что самое смешное? Я ждала утром солнца, а получила нудный дождь. Разочаровавшись в своих силах, почти решила прекратить занятие. Прозрение пришло случайно. Дура я какая! Я ж в 3 утра ритуал закончила, а завтра наступит через день. Какая гордая ходила я по улице на следующее утро, снисходительно поглядывала на веселых детишек, радующихся теплой погоде. Радуйтесь, малыши, не благодарите меня, не надо. Это был единственный погожий день на неделе, и я скромно засчитала его себе в список побед, хотя во второй раз у меня ничего не получилось. Дядька король с драконом, наверное, до сих пор смеется надо мной. Ну и пусть. Зато сову увидела. Пока я баловалась колдовством, Арсений полностью погрузился в занятия. Все было бы хорошо, если бы не одно «но». От знаний, которые ему давала бабка, у Арсения временами случались провалы в памяти. Причем проваливался он в память чужую и не всегда успевал сообразить, кто он и где находится. Поэтому, когда он снова начал ходить в школу, все пошло наперекосяк. Урок. Мы сидим и что-то переписываем в тетрадке с доски. Тишину взрывает внезапный монолог Арсения. «Значит, мусор, говоришь? А мусор, между прочим, вовсе не от слова «мусор» произошло, а от аббревиатуры «дореволюционный московский уголовный сыск», то есть «мус, твою мать». Скромная, но строгая учительница истории замерла у доски с поднятой указкой и боялась шевельнуться от пережитого ужаса. Она не привыкла, чтобы ее перебивали во время урока, и совсем уж не ожидала хулиганства от такого милого мальчика, как Арсений. Пока класс безмолвствовал в шоке, я конспектировала. «Урою, сука!» — выкрикнул Арсений и резко вскочил со стула. Борка и Вовка повисли у него на плечах, усаживая на место. Возникшую тишину нарушил робкий, очень одинокий смешок. Учительница выставила указку как рапиру, словно собралась фехтовать, защищая свою жизнь. «Вы что?» — обиженно спрашивал Арсений, вырываясь. «Он уже тут, с нами. Вы не волнуйтесь, продолжайте», — громко сказала я, уводя Арсения вон из класса. «Какое несчастье!» — послышалось нам вслед. «Просто чудо, что никому в голову не пришло вызвать машину скорой помощи. Школьная тишина пахла пылью, линялый паркет в коридоре сменился новым линолеумом расцветки под паркет. Перед входом в мужской туалет торчал обрубок трубы. Недавно на нем красовался умывальник. Сперли, что ли?» «Я опять что-то вытворил». Арсений вышел из туалета с мокрым лицом и воспаленными глазами. «Как всегда, но в прошлый раз было веселее», — успокаивала его я. «Да уж, так весело обхохочешься». В прошлый раз, то есть только вчера, Арсений спел нам пару куплетов про «Единую Россию», после которых физик чуть не забил себя насмерть классным журналом. Я даже знаю от чего. Он пару раз проговорился, что скоро мы будем жить как при коммунистах, только хуже, поскольку власть будет в цепких единоросских руках. И тогда нам всем мало не покажется. По всей вероятности, физик загодя опасался всякого антиединоросского мышления, и частушки Арсения показались ему опасными. До конца урока оставалось несколько тихих минут. Скоро тишина рухнет от хорового вопля. «Я не болен, я знаю», — подтвердила я. «Я не псих. Да знаю я, что ты мне объясняешь. И так все понятно. Это пройдет». «Бабка тоже так говорит. Но она много чего говорит, например, что возраст у меня не тот. Лет до 5 все ее мудрости я бы нормально принимал. Или после 20. А сейчас у тебя энергетика не та», — умным голосом продолжила я. «Типа того. В общем, фигово мне. Она словно опыты надо мной проводит и толком ничего не объясняет. Говорит, постепенно сам поймешь. А я ничего не понимаю, только крышу сносит напрочь». И старичка подошла к нам после урока и была испуганно ласкова. «Это у тебя?» После нервного срыва туманно разъяснила она Арсению. «Защитная реакция психики». «У меня тоже нервный срыв», — внезапно возник Борька. «У меня мать снова беременна». «Какой ужас!» — нечаянно испугалась и старичка. «А то! Нищие плодятся, как кролики, а я нищим быть не хочу и не буду. Хватит!» «У ребят машины, девочки красивые, в сауну ходят». Арсения заклинила окончательно. В чем крутизна, помыла в бане, ему было невдомек. «Машина — это хорошо, только ведь нам права пока не положены. Вот подожди немного, сам увидишь скоро, и на моей улице пень гореть будет. Куплю крутую тачку, покатаемся». Вероятно, дальше этого «покатаемся» воображение Бурки не работало, но обещание звучало весьма оптимистично и радужно. «Тебя домой проводить?» Мое предложение было гордо отвергнуто. Возвращаясь домой, Арсений старательно был в себе, чтобы не влипнуть в неприятности. Он удерживал сознание в равновесии, разговаривая сам с собой. «Это я. Меня зовут Арсений. Я иду по асфальту. Левый, правый. Сейчас мне нужно перейти дорогу на зеленый свет светофора». У остановки он столкнулся с местным дурачком, к которому все привыкли и даже почти не обижали. Дурачок свихнулся давно, по причине необладания мобильным телефоном. Он его захотел давно, когда их почти ни у кого не было. Сошел с ума, соорудил муляж вожделенного чуда из коробки из-под цветных карандашей, на которую приклеил бумажку с нарисованным экраном и кнопками. А торчащий черный карандаш должен был изображать антенну. Попадая в поле зрения публики, псих с таинственным видом доставал сооружение и внятно бубнил начальственным голосом. «Да, нет, забей им стрелку». Прохожие сочувственно крутили пальцем у виска и даже пытались дать придурку поесть. Тот гордо сообщал в коробку. «За базаром следи, отморозок, ко мне тут братва подвалила, потом перезвоню». Хватал еду и жадно запихивал себе в рот обеими руками. Арсений вдруг словно прозрел, достал свой мобильник, вынул симку и протянул дурачку. «Я в этот момент за углом дома пряталась и все видела». Псих уставился на подарок боязливо. «Бери, дарю», — выпалил Арсений. «Бей», — внятно промлеял псих. «Пойдем, я тебя подключу», — осторожно предложил Арсений и махнул рукой в сторону, показывая, куда они сейчас направятся. Не раздумывая, псих без предупреждения укусил Арсения за руку. Они взвыли оба. Пришлось вмешаться. Подбежав, я завизжала весь голос. Псих от удивления раскрыл пасть. Освобожденный Арсений утирал слезы, катившиеся градом. «Вот идиот, больно же!» «Новости!» — тихо сообщил псих. «Россия напала на Норвегию, атаковала Финляндию. Бей америкосов! Россия вперед!» Мы сделали ноги, пока он не одумался и не пошел войной на нас. В аптеке купили йод, и я намазывал укушенную руку. «Больно? А ты как думаешь?» – прошипел Арсений. «Вот и делай после этого добро людям. Дурак ты. Ему не мобилка нужна. Ему ум нужен. Не дам. Мне он самому пригодится». Так я снова напросилась в гости, якобы отмыть руки после йода. «Нифига, он не отмывался. Хороший йод у нас делают». «А бабка до сих пор мобильником не пользуется», — вспомнил Арсений, подавая мне полотенце. «Хотя я ей его купил и подключил, и раз сто объяснил, как он работает». «А что она с ним делает? Фиг ее поймет. Мне кажется, она до сих пор в нем ни бе, ни ме. Но с собой таскает постоянно. Знать бы зачем». «Так спроси». «Говорит, это наше все, и что потом я ей спасибо скажу. Еще она теперь постоянно на смерть свою намекает». Я расстроилась. Только все закрутилось почти как надо, а она помирать. Моя мечта – перенять что-нибудь у обученного Арсения накрывалась медным тазом. На данном этапе он мог только выходить из себя, а это я и без него умею. А когда она помрет? Арсений напряг память, проверил, его ли она. И начал вспоминать. Последний разговор на тему умирания был странным. Бабка ходила по дому и мычала. Вероятно, так ей было проще мыслить. Но Арсению это коровье пение изрядно поднадоело. Он даже музыку погромче включил. «Громкость убавь, тут человек помирать собрался. А ты шарманку свою гоняешь», — потребовала бабка. «Не мешай думать, у меня самое главное дело не закончено». «Эх, как я не додумалась, как оно устроено». Она придирчиво рассматривала внука, явно не доверяя его умственным способностям. «А когда туда?» – ужасаясь своему вопросу, пробормотал Арсений. «Сейчас посчитаю». Бабка взглянула в календарь и поморщилась. «На утку раз, на того проклятого мальчишку два. Какая утка?» – окончательно растерялся Арсений. «Не мешай, я вычитаю». Поняв, что говорила вслух, бабка сжалилась и решила немного прояснить свои слова. «Положенную дату я знаю. Осталось вычесть те дни, которые я отдала. А утка при чем?» «При том, я тогда на реке была, а там придурки утку камнями убивали. Она того чуть не окочурилась, оглушили ее. Голова в воде и плывет кверху гуской. Вот я и подарила ей день, чтобы оклематься успела. Если бы они над ней так не ржали, ни почем бы не подарила. Дело не в этом. Черт, ты меня снова со счета сбил. Год 2009, лето, ближе к середине». Услышав от Арсения новости, я сразу решила, что бабка не врет, и вместо того, чтобы соболезновать, судорожно начала выспрашивать про его новые достижения. «Отвяня, я скоро совсем один останусь, а ты со своим шкурным интересом». «Ну, не так и скоро. Мы уже школу закончим». «Утешила. Ты думаешь, одному легко?» «Ты у Борки спроси», — съехидничала я. «Он уже озверел, у него даже своей кровати нет, на полу спит, а через него братишки-сестренки ползают и гадят ему прямо в рот. Можешь смело его забирать к себе, он только обрадуется». Арсений осмыслил мое предложение, поначалу оно показалось ему не лишенным привлекательности, но потом он передумал. «Я от него озверею, он в последнее время на деньгах помешался, постоянно пытается подзаработать. Нет, я с ним жить не могу, суетливый он». Вспомнив, о чем мы говорим, я расстроилась по-настоящему. Мне не хотелось, чтобы бабка умирала. Она была своя. Странно это. Родители Арсения были хорошие люди, но чужие, а бабка своя. И я не представляла, как это, если ее вдруг не станет. В носу защипало, сейчас плакать начну. «А у меня теперь получается людей видеть», — похвастался Арсений. «Это как?» «Пока только боковым зрением. Я зрение 2 недели тренировал. Ничего сложного. Нужно как можно дольше смотреть в одну точку, не моргая. 5 тренировок днем, 1 ночью. Глаза устают жутко. Даже сосуды в белке лопаются. Но оно того стоит. Когда первый раз понял, что мы можем видеть иначе, знаешь, как обрадовался? Это что-то невообразимое». Удивил корову батоном. «Я давно с этим приемом разобралась, но зачем об этом знать Арсению? Если промолчу, узнаю, к чему привели его тренировки. Сначала на предметах зрение настраивал, потом на своем отражении в зеркале. И кого ты там увидел?» Не удержалась я от вопроса. «Знакомые тренировки я тоже через это прошла. Таращивать в зеркало по особой методике, пока не смогла поглядеть на себя в прошлых жизнях. Врать не стану, ожидала увидеть красивых теток разных эпох, но вместо них мне достался старый индеец, кошмарный негр и красноморный жиртрест. Разброс дичайший. Не скажу, никому не скажу, даже тебе», — Арсений покраснел. «Ага, да и в прошлой жизни неоднократно был теткой», — уличил я его. «А сколько всего раз ты был?» Удивительное дело, он признался, 3 раза, как и я. «Колдуны были? А фиг их знает. Ты вот, например, можешь по древней старухе китайке определить, ведьма она или нет?» «Не могу. Ладно, не злись. Рассказывай дальше. Мне так интересно». Сообразив, что я понимаю, о чем он говорит, Арсений стал откровеннее. «В общем, после проверки бабка позволила мне смотреть на незнакомых людей. Они такие разные оказались. Настолько разные, что некоторые даже вовсе не люди. И как такое возможно?» Мой испуг был вполне понятен. «Тут все возможно. Тут тебе не там. Народу много развелось. Тут на всех и не хватает». Арсений явно цитировал слова бабки. «По моему разумению, она имела в виду душу, которая почему-то досталась не всем. У меня тоже на этот счет были некоторые соображения. Мы обсудили проблему и пришли к выводу, что так оно и есть. Полноценной порции души на каждого явно не хватало из-за перенаселения». «Это галимая физика», — утверждал Арсений. «Все просто. Душа ниоткуда взяться не может, а ее источник ограничен, как ведро с водой. На каждого новорожденного берем по ложечке, а когда кто помер, возвращаем обратно. А перемешивать нужно? Непременно. Ты слушай сюда. Людей становится больше, значит, на всех ведра не хватит». «Круто ты завернул», — восхитилась я образно. Мне виделась темная, тесная кухня с прогнившим полом, на котором стояло огромное эмалированное ведро, белое, с деревянной ручкой, и эмаль обколота у самого дна, а рядом топорной работы табурет, на нем бабка, только незнакомая, с длинными седыми космами, а в руках у нее черпак, и вот она кряхтит, скрипит табуретом, а рукой своей костлявой зачерпывает светящееся нечто. И в темноте кухни возникают прямо в воздухе светящиеся шары, небольшие, разные, а потом они мечутся по кухне недолго и вылетают в приоткрытую дверь, в кромешную тьму, а в окно возвращаются тусклыми, кривыми, и бабка ловит их черпаком и обратно в ведро закидывает. Если душа как ангел, то ее нужно мыть после употребления. Мое заявление Арсению не понравилось, да и мне тоже. Вывод. Когда людей снова станет мало, у всех будет полноценная душа, подумав, решил Арсений. От таких открытий кому угодно ум заклинит. Душа – штука сложная и исследованию не подлежит. Шучу. Она точно от употребления не портится. Наверняка портится, но не каждая. Иногда только лучше становится. Гордый Арсений смотрел на меня победно, ожидая аплодисментов. Додуматься до всего этого было нетрудно. Оставалось теперь определить, что с этим делать. Кроме того, у меня возник один вопрос. Тут неувязочек много, но одна самая явная. Это насчет Адама и Евы? При чем тут сказки? Нет, ты подумай. По твоей теории получается, что каждый младенец получает раствор из чужих прозатых жизней. Ну да. Плохо перемешанный к тому же. Вот как все просто. Мелкий кекс вдруг начинает рисовать, или часы разбирает, или песни поет, или мухом крылышки отрывает. Вот и я о том. Все верно. По-моему, тебя пора сжечь на костре, подытожила я. А то я гений. Это твоя бабка гений, а ты погулять вышел. Ну и придумывай сама. Черт, рука как болит. Арсений побаюкал руку, укушенную идиотом. А ты хоть раз что-то этакое видел, но совсем необычное. Ты про руку? А, я помню, видел. Один раз в автобусе, над старичком облако, золотистое. Я сначала решил глюк. Еще раз человек как в черных мухах был. Парень на пару лет меня старше, идет по улице, а вокруг него точки вертятся. Круто. Боюсь, он заметил в моем голосе зависть. А ты что обычно видишь? Фигню всякую. Однажды по квартире смешная такая штукенция прошла, вроде зверька. А еще тетка какая-то по ночам бродит. Тетку постоянно вижу. Она в пальто, но без шапки. Я бы испугался, признался Арсений. Нет, она не опасная. Просто толчется по квартире, а потом через стенку к соседям уходит. И еще я... А еще ты снова приперлась. Бабка, как всегда, застала нас врасплох. Мы ничего плохого не делаем. Она меня лечит, у меня травма. Бабка рассмотрела укус, он ей не понравился. А когда узнала, как он был получен, успокоилась. С больными на голову надо быть осторожнее. Они влиянию не поддаются. А ты шла бы, милая, домой, у нас дела. Обижаться мне не имело смысла. На нее обижаться толку никакого. С таким же успехом можно высказать свое негодование калитке. Отзывчивости у них поровну. Попрощавшись, я ушла, ощущая себя как голодный, которого изгнали от накрытого стола, даже не дав корочки хлеба. Информационный голод тоже неприятная штука. Хочется узнать много и сразу, а выдают по чайной ложке, и то не всегда. Я обернулась на дом, окна выглядели как глаза, очень ехидные, надо сказать. «Ты вот лучше скажи мне, что ты про это думаешь?» Закрыв за мной дверь, спросила бабку Арсения. На стол лег затертый кусок картона, на нем нестройный ряд цифр. Может, номер телефона, или код какой-то, или дата, или номер камеры хранения? Дурында, злобно парировала бабка. Ты сначала мозгами пораскинь, хорошенько, вникни, не торопись, а то я голову чуть не сломала, пока соображала. И что в этих цифрах такого важного? Скептически усмехнулся вредный внук из праздного желания позлить. Все, если понять, то все. Такие возможности открываются, страшное дело. Арсений небрежно взял картонку двумя пальцами и уставился на кривоватые циферки, накорябанные синей шариковой ручкой. Почерк у бабки был почти как у него самого, но по другой причине. Арсений Карева писал только потому, что родился левшой, а потом вдобавок к этому привык к клавиатуре, что на почерк влияло губительно. «Номер телефона», — уверенно заявил он. «Вот ни хрена подобного». «Думаешь, я не проверяла?» Бабка неприлично горячилась. «Как, проверяла?» «Я номер набираю, а там никто не отвечает. Да ты мобилку и включать-то не умеешь. А вот и нет. Я не сомневалась, что это телефонный номер. Готовилась, надеялась, а мне ни слова в ответ», — повторила бабка. «Ладно, поверю на слово, но мне кажется, номер телефона, я уверен». «Смотри, набираю. Алло, кто меня слушает?» «Вот видишь, не ответили». «Ты придумай, что поумнее». Честно настроившись раскрыть секрет, Арсений помаялся почти неделю, но ничего толкового ему в голову не пришло. От усердия он складывал, вычитал и умножал проклятые цифры, надеясь выудить из них хоть какое-то и что-то понятное. Стыдясь своей недогадливости, тайком показал листок Борке, надеялся, что его острый ум решит сложную задачу. «Точно не номер телефонный? Тогда ты, брат, наверное, что-то спутал. По-моему, это просто тупой набор цифр, без всякой системы и смысла, похожий на номер мобилы. Просто цифры и ничего больше. Хотя не исключено, что тут нужна книга, по которой надо смотреть каждое первое число на указанной странице». Бурке не нравились задачи с недостаточными исходными данными. «Значит, фигня?» «Фигня. Или что-то очень важное, но необъяснимое. Появятся дополнительные сведения, приходи. А пока, извини, дела». Теперь у всех появились срочные и неотложные дела. Все куда-то неслись и спешили, норовя не упустить единственный шанс выжать из свободного времени кусок денег. Арсений почувствовал себя бездельником, выключенным из списка добытчиков. Школа не вдохновляла, хобби у него не было, у него вообще не было увлечений, кроме обучения у бабки, и временами его это угнетало. «Прямая дорога в алкаши или на реки», — подумал он, — «или по клубам таскаться и стать прожигателем жизни, то есть алкашом или нариком, или сесть в игрушки рубиться. Тоска зеленая». Оставалась бабка, от которой можно успеть узнать много полезного или бесполезного, но удивительного, и потом придумать, как распорядиться этими знаниями. Совет. Если вы накупили в дом странных африканских маслок, иногда их дарят добрые друзья, то вам придется раз в месяц угощать их любыми спиртными напитками. Проще всего макать палец в спиртное и мазать рот маски. Тут два очевидных плюса. Заодно вам придется вытирать с них пыль, кому охота пачкать свой палец, и благосклонность понаехавших богов и упокойников вам тоже не помешает.